Глава 17. Старик замолчал, а я тупо пялился на огонь в камине. В голове звенящая пустота, вакуумная, высасывающая. Будто из привычного мира, где все было понятно и разложено по полочкам, одним махом выбили несущую стену. И все расчеты, чертежи и шестеренки посыпались в эту дыру, как какой-то хлам. Я отхлебнул наливки. Сладкая зараза, а на вкус полынь. Неужели я так просчитался? Я ведь на полном серьезе считал себя стратегом. Мужиком, который на три хода вперед видит. Который в цель лупит, все расклады вокруг просчитывает. Еще и нос задирал, чего уж там. А по факту оказался простым технарем. Гений, спору нет. Правда, только в пределах своей кузни, а за воротами — слепой котенок. Закопался по уши в своих конвертерах, в этой вечной битве за давление пара и жаропрочность кирпича, и упустил из виду главное. Прошляпил то, что этот старый боярин, который слова-то такого термодинамика не знает, раскусил в два счета, едва глянув на донесение Брюса. Ну как так-то? Я... Инженер, для которого системный анализ, это как отче наш, мог проглядеть очевидное. Ведь все было на поверхности, все логично до безобразия. Нужно было просто на секунду оторваться от железок и подумать о людях. Я мысленно отмотал пленку назад, заставил себя прогнать всю эту историю заново, но уже как командир диверсионной группы, как аналитик, которому на стол положили сухую сводку, голые факты. Декомпозиция, чтобы ее. Разложить все по полочкам. Итак, пункт первый. Самый простой, тот, до которого даже я додумался. Налет на завод в Евле. Итог. Шведы остаются без своего главного военного завода. Следствие. Армия Карла больше не может по-быстрому латать дыры в вооружении. Пушки, мушкеты — все это теперь штучный, дефицитный товар. Их военная машина, громыхавшая на всю Европу, начинает скрипеть и разваливаться. Карл из хищника, который мог отрастить себе новую лапу, превращается в инвалида. Рыкнуть еще может, это да. Да вот любой серьезный бой для него — шаг к пропасти. С этим все ясно. Это и была моя... Основная задача. Пункт второй. Последствия для соседей. А вот тут мой хваленый анализ уже дал сбой. Я думал о шведах. Совершенно забыл про тех, кто под ними ходит. Пока Карл был на коне, его польская марионетка Лещинский сидел на троне. Вся эта гонористая шляхта смотрела на Варшаву как на солнце, потому что за ней стояла... Непобедимая армия. А что случается, когда эта армия начинает хромать? Когда до ушей панов долетают слухи о сожженном заводе и о том, что новых пушек у шведов не будет? Правильно, эти политические флюгеры тут же начинают вертеться в поисках нового ветра. А ветер теперь дует с востока. От нас. И вот уже Лещинский... Сидит в своем дворце, как паук в пустой паутине, а наш друг Август снова становится главной фигурой. Речь Посполитая из вражеского плацдарма превращается в буферную зону, в союзника. И для этого не пришлось отправлять ни одного солдата. Нужно было просто сжечь к чертям собачьим один заводик. Элементарно же. И, наконец, пункт третий. Самое вкусное. То, что я проживал и даже не понял, что съел. Англия. Я видел в них хитрых союзников шведов, которые вечно лезут не в свое дело. А надо было копнуть глубже. Любая война — это в первую очередь деньги. А где большие деньги, там всегда кишат те, кто хочет на этом погреть руки. Найти левую бухгалтерию, вскрыть контрабанду. Это не компромат, а бомба под их парламент. В любой стране, где царь не всесилен, всегда идет грызня за власть. Тори, виги, да какая к черту разница? Всегда есть ястребы и голуби. Те, кто у кормушки, и те, кто мечтает их оттуда спихнуть. И если подкинуть оппозиции такой козырь, это не просто скандал. Это паралич власти. Пока они там в своем Лондоне будут с пеной у рта доказывать, кто из них больше украл, им будет не до далекой России. Не до помощи какому-то там Карлу. Их флот, гордость нации, будет ржаветь в порту, потому что у адмиралов не будет приказа, а у казначейства денег. Простое домино, запущенное одной искрой в шведской глуши. Я медленно поднял глаза на Стрешнева. Вся эта многоходовка выстроилась в голове. Я наконец-то перестал быть инженером. Я начал становиться игроком. «Ну вот», — голос Стрешнева вырвал меня из мысленной жвачки. Старик удовлетворенно откинулся в кресле, довольный произведенным эффектом. Он не стал давать нравоучения, просто дал время переварить. То все дела заморские, хлопоты дальние. Беда, Петр Алексеевич, в другом. Враг-то он не токмо за морем сидит. Самый лютый зверь — тот, что в твоем же лесу хозяйничает. Тот, что повадки твои знает и на твоем же языке рычит. Он замолчал. Ясно, к чему он клонит. Демидов. Эта фамилия незримо висела в воздухе с самого начала нашего разговора. Старый боярин, как опытный фехтовальщик, делал долгие, изящные выпады, подготавливая главный, решающий укол. И вот этот момент настал. «Думаешь, главный твой супостат — Карл?» Он криво усмехнулся. «Ошибаешься. Карл — враг понятный, враг бранного поля. С ним все просто. У кого пушки дальше бьют, и солдаты крепче, тот и прав. Истинный же твой соперник, барон, здесь, под боком. И зовут его Никита Демидович». Стрешнев налил себе еще наливки, а мой кубок демонстративно проигнорировал, давая понять, что для этого разговора нужна ясная голова. Голос его стал тише. В нем не было эмоций, только сухая констатация фактов. «Ты не пойми меня превратно. Демидов — муж государственный. Для России он уже сотворил немало и еще сотворит. Он в тот Урал, в землю дикую, вцепился хваткой железной. Государь ему волю дал, заводы казенные отдал, и Никита наш железо стране поставляет. Без его чугуна, без пушек, нам бы в войне сей куда как туже пришлось. Зато ему почет. Но есть в человеке том такая алчность к делу и к власти, что она его самого скоро погубит. И всех, кто рядом станет». Он подался вперед. «Не думай, что он лишь удачливый тульский оружейник. То ошибка великая. Он строит свою вотчину. Он еще не царь на Урале, но всеми силами к тому стремится. Всякий новый завод, что он там ставит, его личная крепость. Всякий мастер, коего он переманит, всякий беглый, коего от закона укроет, верный его слуга. Он создает мир, где один закон, его слово и одна воля, его хотение. И делиться сим миром он не намерен. Жаль, государь не видит этого», — вздохнул старик. «Я-то думал, что мне предстоит бодаться с обычным конкурентом, ну, может, чуть более наглым. Мне тут рисовали портрет человека, который на диких, неосвоенных землях строит собственное феодальное княжество под прикрытием государственных нужд. И не надейся, что сможешь с ним на его же поле тягаться», — продолжал старик. «Попытаться перекупить его людей? Да он их не деньгами держит, а страхом и надеждой. Он для них и отец родной, и судья грозный. пожаловаться государю? Так он здесь, в Москве, уже успел нужных людей приветить. Еще не всюду, но в главных приказах, что железом ведают, у него свои уши имеются. Он корни уже пустил глубоко. Он в этих московских интригах, в подношениях да в челобитных, искушен паче нашего, запутает тебя в бумагах, выставит пред нужными людьми выскочкой заносчивым и тихо, без шума, дело твое в земле схоронит. Стрешнев замолчал. Картина вырисовывалась паршивая. Я ехал в Москву, чтобы сразиться с матерым волком, который только-только начал обживать свою берлогу и уже считал весь лес своим. Он еще не был всесильным драконом, но клыки и когти уже отрастил, что надо. «Ты для него, барон, досадная помеха», — закончил Стрешнев. «Ты несешь с собой то, чего он страшится пуще огня. Порядок новый. Ты хочешь, чтобы заводы служили всему государству, а не одному хозяину. Ты предлагаешь подход, где правит чертеж и расчет, а не воля одного человека. А он строит свою личную державу, и твое появление рушит все его замыслы. Он увидит в тебе угрозу самому своему бытию, и он будет биться жестоко, подло и до последнего». Старый боярин откинулся в кресле. Дело было сделано. Он показал мне истинное лицо врага, без прикрас и недомолвок. «Что же ты, барон, теперь в Москве чинить намерен? Как ты с сим медведем, который всю русскую тайгу своей почитает, речь держать будешь?» Он был прав, черт побери. Все мои заготовленные ходы, с которыми я перся в Москву, разлетелись в труху перед этим портретом уральского хищника. Идти напролом, прикрываясь именем государя, глупо. Пытаться переиграть его в подковерных играх и вовсе смешно. Так что же остается? Я посмотрел на Стрешнева. В его умных глазах застыл все тот же вопрос. «Ну и что ты будешь делать, барон?» На секунду я реально засомневался. Мой план, который родился почти месяц назад, казался мне самому каким-то бредом. «Я не стану с ним воевать, Тихон Никитич!» Я нахмурился. «Бодаться с ним — это играть по его правилам, на его поле. А я предложу ему свою игру, с такими правилами, которых он не видел». Стрешнев заинтересованно подался вперед, отставив кубок. «Чтобы вы уловили суть, мне придется начать издалека». Я взял паузу, пытаясь подобрать слова попроще. Как объяснить человеку, для которого лошадь — это вершина транспортных технологий, то, что и в моем-то мире появилось далеко не сразу? Есть сила пара, на котором работает все, что есть в Игнатовском. Он может вертеть колеса на заводах. Но это, Тихон Никитич, лишь капля в море. Вообразите себе тот же котел и ту же паровую машину, только мы их поставим не на каменный фундамент, а на колеса. На железные колеса. Я видел, как в его глазах мелькнуло недоумение. «Повозка? Самодвижущаяся?» — осторожно предположил он. «Пустое баловство! Игрушка для государевой потехи!» «Не игрушка!» Я покачал головой. «А сила, которая способна перевернуть мир с ног на голову. А теперь представьте, что эта повозка едет не по нашей грязи по колено, а по специально для нее уложенным гладким железным полозьям. Мы в Игнатовском их рельсами зовем. Правда, они у нас деревянные пока. По таким вот рельсам повозка сможет тащить за собой целый обоз». Десятки повозок, груженных сотнями пудов железа, угля, зерна. Без лошадей, без вечной распутицы и со скоростью, с которой лучшая государева почта скачет, и днем, и ночью, и в дождь, и в снег. Железная дорога. Я замолчал. В камине треснуло полено, выстрелив искрами. Стрешнев застыл. Его рука с трубкой зависла в воздухе. На его лице, обычно непроницаемом, отражалось неверие, смешанное с первыми проблесками понимания. Он был слишком умен, чтобы не ухватить суть. Он пытался представить эту картину, и его мозг, привыкший мыслить верстами, неделями и ценой на овес, с трудом это переваривал. «Железная дорога?» — прошептал он, пробуя слова на вкус. «Вот именно», — подтвердил я. «А теперь представьте, Тихон Никитич, что я прихожу к Демидову как партнер и выкатываю ему предложение, от которого он, при всей своей гордыне и хватке, отказаться не сможет». Я поднялся и подошел к огромной карте. «Я предлагаю ему связать его уральские заводы с Москвой, а потом и с Петербургом, вот такой дорогой. Я не собираюсь у него ничего отбирать. Наоборот, я дам ему то, о чем он и мечтать не смел». Я начал излагать свой план, чеканя каждое слово. Это была сделка века, построенная на взаимной выгоде и взаимной зависимости. «Я предлагаю создать новую компанию. Назовем ее условно «Российские железные дороги». Как и в моем деле, часть акций казне, чтобы заручиться поддержкой государя. А остальные доли делим. Между кем? Между мной и им». Я повернулся к Стрешневу. «С моей русской промышленной компанией, технологии. Мы будем строить паровозы, самодвижущиеся повозки. Мы будем поставлять рельсы из его же руды. Мы будем проектировать мосты, станции, всю эту заумную механику. Мы дадим ему то, чего у него нет и никогда не будет — технологическое превосходство». Я снова ткнул пальцем в карту в район Урала. «А с Демидова — ресурсы и организация. Вы только представьте, какой чудовищный объем металла для этого понадобится. Тысячи верст рельсов, миллионы креплений, колеса. Да его заводы будут загружены заказами на полвека вперед. Он станет главным поставщиком для самой большой стройки в истории России. Он с его бульдожей хваткой, с его умением гонять тысячи мужиков, будет отвечать за прокладку путей, за наем людей, за всю эту гигантскую логистику. Мы дадим ему самый жирный и самый выгодный подряд, который только можно себе вообразить». Я видел, как меняется в лице Стрешнев. Он видел перед собой холодного, расчетливого дельца, предлагающего сделку, от которой невозможно отказаться. Он озолотится, станет в 10 раз богаче, — я повысил голос. Но есть одна загвоздка. Он окажется на крючке. Все его будущее процветание будет целиком и полностью зависеть от моих технологий, от моих паровозов, от моих рельсов. Он будет вынужден с нами работать. И пока он будет с горящими глазами строить свою железную империю, у него просто не останется ни времени, ни сил на политические интриги. Мы не будем с ним воевать. Мы просто дадим ему такое огромное и прибыльное дело, что он сам про все остальное забудет. Мы свяжем его по рукам и ногам, золотыми цепями, которые он сам не захочет сбрасывать. В камине догорали последние поленья. Стрешнев долго молчал. Его сухое пергаментное лицо было непроницаемым. Он медленно раскурил свою трубку, наполнив комнату горьковатым дымом, и только потом поднял на меня глаза. «Запрячь лютого врага в государево тягло?» Наконец произнес он. В его голосе не было ни капли лести, только сухое любопытство. «Бесовская хитрость, барон!» Я снова обернулся к огромной карте России, занимавшей почти всю стену. Долго, не отрываясь, смотрел на это лоскутное одеяло из лесов, степей и рек. «А ведь это не только про товары, Тихон Никитич». Я сам не выдержал паузы. Мысль, родившаяся из его же слов о внешних угрозах, оформилась окончательно и требовала выхода. Я слушал вас и понял, что даже я сам вижу лишь половину картины. Главная выгода здесь не в пудах железа и не в аршинах сукна. Он подошел и встал рядом у карты. «У нас есть вечная наша беда», — я провел рукой вдоль южных и северных границ. «Набеги с юга, угрозы с севера. Мы огромны и неповоротливы. Пока армия дойдет, от врага и след простыл. А теперь представьте...» Я улыбнулся. «Представьте целый полк, посаженный на эти железные повозки. С пушками, с лошадьми в особых вагонах, с провиантом на месяц. Не обозы, что месяцами вязнут в грязи, а состав, который за неделю пересекает полстраны. Удар шведов под Нарвой? Через 5 дней там стоит дивизия из-под Москвы. Набег крымчаков под Воронежем? Через неделю их встречает сибирский полк, свежий, сытый и злой. Мы превращаем нашу главную слабость, наше пространство, в наше главное, неоспоримое преимущество. Нам больше не нужно держать огромные гарнизоны по всей границе. Нам нужна одна сильная мобильная армия и сеть этих железных дорог, по которым мы, как кровь по жилам, можем перебрасывать ее в любую точку, где вскочит нарыв. Это, Тихон Никитич, абсолютная военная гегемония». Я замолчал. Я выложил все. Это была последняя, наверное, самая важная часть. Связать Демидова. Заставить его своими же руками ковать оборонный щит и меч для всей России. Самым тяжелым будет заставить Демидова поверить в эту идею. Второй проблемой будет заставить его не убирать меня как конкурента, чтобы единолично воплотить все это. Есть еще третье, четвертое и так далее. Но таков путь. Стрешнев медленно посмотрел на меня. Его глаза расширились от изумления. Он смотрел на меня так, будто видел впервые. Он увидел целую доктрину, стратегию на столетие вперед. «Ты...» — он набрал воздуха. «Ты предлагаешь перекроить само тело государства. Изменить...» «Его суть!» Он прошелся по комнате. Его шаги были тяжелыми. Он остановился у камина и долго смотрел на огонь. «Такое дело...» — он говорил тихо, почти про себя. «Такое дело в одиночку не поднять. Демидов лишь первая преграда, самое видное. Таких, как он, на твоем пути будет много. Бояре, чьи земли придется резать под дорогу, купцы, чей извоз станет ненужным, приказные, чьи кормушки ты порушишь. Они все будут против, тихо из-под тишка будут мешать. Утопят твое начинание в жалобах, в доносах, в интригах». Он повернулся ко мне. «План твой велик, спору нет. Чтобы его воплотить, тебе мало государевой воли и демидовских денег. Тебе нужны союзники здесь, в Москве, которые расчистят тебе дорогу, пока ты будешь возиться со своим железом». Он подошел ко мне вплотную. «Демидов ждет тебя на свой суд. Поезжай. Говори с ним, убеждай. Торгуйся. Это твоя битва. Но в Москве... В Москве я могу тебе подсобить. У меня есть мысль, как именно».